Малая Азия. Хотя название «Малая Азия» в Библии не встречается, но упомянутые в Деяниях апостолов 2:9-10 Каппадокия, Понт, Асия, Фригия и Памфилия, а также Галатия, Мисия и Вифиния, Деяния апостолов 16:6-7, находятся в Малой Азии, которая представляет собою полуостров, омываемый на севере Черным морем, на западе отделяется от Европы Босфорским проливом, Мраморным морем и Дарданеллским проливом, на юго-западе омывается Эгейским морем и на юге Средиземным. При некоторой доле фантазии Малоазиатский полуостров представляет собой как бы руку, протянутую Азией, юго-западной Европе. Длина полуострова с востока на запад около 1000 километров, а ширина от 400 до 600 километров. На северном и южном побережье возвышаются гори и нагорья, а юго-запад полуострова изрезан бухтами и устьями рек, как бы представляя пальцы. Этот полуостров имеет и другое название – Анатолия, видимо, данное ему Еленами, так как находится он на восток от Елады, Греции, и в древности на нем находилось много греческих поселений и городов. В настоящее время этот полуостров составляет главную часть Турции. Малая Азия, или Анатолия, из древни была своего рода мостом между Европой и Азией, и в разное время ее населяли разные народы. Одни приходили, а другие уходили или исчезали. Около 1650 года до Рождества Христова там было могущественное хеттское царство, основой которого служили хетты, народ индоевропейского происхождения. Хеттские цари расширяли свои владения до Северной Сирии, а один из них, Муршили I, разграбил Вавилон. Шупили Лиума присоединил к хетскому царству Митани и покорил Северную Сирию. Борьба хетского царства с Египтом за обладание Палестиной закончилась мирным договором Хаттушили III с египетским фараоном Рамзесом II, который после этого женился на хетской принцессе. Хетское царство сильно пострадало от народов моря, а в 8 и 7 веках до Рождества Христова было разрушено ассирийцами. Долгое время хетты оставались забытыми, и некоторые даже смеялись над упоминанием хеттов в Библии. Но раскопки близ турецкого селения Бугацкий, произведенные в 1906-7 годах Винклером и Пухитейном, открыли развалины древней хетской столицы Хаттусас. А в этих развалинах нашли архивы хеттских царей, в общем около 10 тысяч табличек с клинописными записями, которые с 1915 года начал удачно расшифровывать чешский ученый Грозный. Теперь миру известны как история хеттов, так их религия, законы и так далее. В Библии отмечено, что Соломон был женат на хеттской принцессе, 3 Царств 11:1, и перепродавал хеттским царям коней и колесницы, какие доставлялись ему из Египта, 2 Паралипоменон 1:17. В царствование Иорама осаждавших Самарию сирийцев напугал стук колесниц и ржание коней. И они, подумавши, что их окружает войско хитейское и египетское, оставивши все, бежали кто куда. 4 Царств 7:6-7. На месте разрушенного хеттского царства возникали и разрушались другие царства, а в дни служения апостолов Христовых вся Малая Азия или Анатолия находилась под властью Рима, но наиболее распространенным языком был греческий. Евреи жили в больших городах и имели свои синагоги, так как римляне обеспечили им право исповедания своей веры. Среди слушателей проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы в Иерусалиме находились паломники из Каппадокии, Понта, Асии, Фригии и Памфилии. Деяния апостолов 2:9-10. Если допустить, что некоторые из них обратились ко Христу, крестились и присоединились к церкви, а потом возвратились на родину, то они были первыми свидетелями о Христе для своих сограждан. Апостол Петр написал свое первое послание, 1:1-2, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Следовательно, когда апостол писал это послание, то в упомянутых провинциях жили уверовавшие во Христа, только не можем утверждать, были ли это обращенные от проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы или обращенные от проповеди поселившегося их апостола Петра или других благовестников. Киликия тоже принадлежит к Малой Азии, а из Тарса, главного города Киликии, был Савл, который по обращении и неудачном служении в Дамаске и Иерусалиме отошел в страны Сирии и Киликии. И церкви Христовы в Иудее слышали, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую истреблял, и прославляли за него Бога. Галатам 1:21-24. Из Антиохии Сирийской Варнава и Савл были посланы Духом Святым проповедовать Евангелие в других местах. Варнава, как уроженец острова Кипра, Деяния апостолов 4:36, предложил Савлу направиться туда для проповеди его соотечественникам. Они посетили несколько синагог, но отмечено, что обратился только проконсул Сергий Павел. Да и того Елима Волх пытался отвратить от веры. Деяния апостолов 13:4-12. С Кипра Варнава и Савл, который там принял себе имя Павел, направились в Малую Азию, в провинцию Памфилия, а оттуда в Антиохию Писидийскую или Галатийскую, основанную сирийским царем Селевком Никатором I. Здесь проповедь апостолов обратила многих ко Христу, что вызвало зависть у местных евреев, и они, подстрекнувши набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Деяния апостолов 13:14-51. Оттуда они пришли в Иконию, древний фригийский город, где от проповеди апостолов уверовало великое множество иудеев и еллинов, но апостолы вынуждены были оставить этот город во избежание бунта и опасности быть побитыми камнями, Деяния апостолов 14:1-5, и удалились в ликаонские города Листру и Дервию. Ликаония, расположенная на плоскогорье на север от Таврских гор, славилась овцеводством и шерстяными изделиями, а жители ее считались воинственными и дикими. От персов они отбивались, но Александру Македонскому покорились, а после него входили в состав царства Селевкидов. С 25 года до Рождества Христова Ликаония была присоединена римлянами к провинции Галатия. Листра, находившаяся около 30 километров на юг от Иконии, была основана императором Августом в 6 году до Рождества Христова и населена преимущественно римскими ветеранами, чтобы они влияли на местных жителей. В Листре апостол Павел исцелил человека хромого от рождения, и ликаонцы, видя это чудо, признали Варнаву и Павла, заявившихся им в образе человеческом греческих богов Зевса и Эрмия. Апостолы с трудом удержали фанатиков от принесения им жертвы. Несколько дней спустя эти же самые ликаонцы возбужденные пришедшими из Иконии евреями, побили апостола Павла камнями и вытащили его за город. Деяния апостолов 14:8-19. К счастью для христианства, апостол Павел ожил, возвратился в город, а на следующий день с Варнавою направился в Дервию, еще дальше на юг, где они успешно проповедовали и приобрели довольно учеников. Из Дервии апостолы направились в Антиохию Сирийскую, задерживаясь по пути в Листре, Иконии и Антиохии Писидийской для утверждения верующих. Деяния апостолов 10:20-23. В провинциях Киликия, Памфилия, Писидия, Асия и Галатия много потрудился апостол Павел и основал там церкви Христовы. О проповеди Евангелия в других провинциях Малой Азии, как в Каппадокии, Понте, Вифинии, Мисии и Фригии, в Новом Завете ничего не написано. А о самых этих провинциях желающие могут узнать из библейских энциклопедий. Аминь.